Вся эта процедура вполне могла бы пройти и без вахтера, однако необходимо было исключить одну опасность. Если какому-нибудь агенту понадобится проникнуть в управление, то он может убить Роя, вынуть его глаза и предъявить их для сканирования. И если компьютер и можно иногда обмануть, то вахтер сразу же заметит непорядок. Конечно, трудно было предполагать, что кому-нибудь придет в голову пойти на такую крайность, чтобы проникнуть в это секретное заведение, но все же возможность такая была. В наше время полной распущенности нравов всего можно было ожидать. Рой въехал в подземный гараж. Когда он поставил машину, ворота уже снова с лязгом закрылись. Все опасности Лос-Анджелеса, которые невозможно было предвидеть, остались по ту сторону железной заслонки. Гулкий звук его шагов по бетонному полу отзывался эхом под низким потолком. И Рой знал, что вахтер в подвале тоже все слышит. Гараж не только находился под наблюдением видеокамер, но также и прослушивался. Чтобы попасть в скоростной лифт, необходимо было прижать большой палец правой руки к стеклянному окошку печатного сканера. Сюда тоже была устремлена видеокамера, установленная над дверью лифта так, чтобы находящийся в отдалении вахтер мог помешать войти тому, кто использует чей-либо отрубленный палец. И как ни умной машины, все же без человека было не обойтись. Иногда эта мысль радовала Роя, а иногда, наоборот, огорчала, хотя он и сам не понимал, почему. Он поднялся на четвертый этаж, на котором располагались отдел изучения документов, отдел изучения фотографий и отдел изучения веществ. В лаборатории отдела изучения фотографий два молодых человека и женщина средних лет работали над каким-то секретным материалом. Они все ему улыбнулись и пожелали доброго утра, поскольку физиономия Роя располагала к доброжелательности и всегда вызывала приветливые улыбки. Мелисса Виклун, их главный фотоэксперт, сидела за столом в своем кабинете в углу лаборатории. Здесь не было окон, однако сквозь две стеклянные перегородки она могла наблюдать за своими подчиненными в другой комнате. Когда Рой постучал в стеклянную дверь, она подняла глаза от разложенных перед ней бумаг. «Входи». Мелисса, блондинка лет 30, с большим гаком, была одновременно и феей, и ведьмой. Казалось, ее огромные зеленые глаза смотрят на мир с наивностью и простодушием, однако было в них что-то и непонятно загадочное. Дерзкий вздернутый носик соседствовал с чувственным, невероятно соблазнительным ртом. У нее были высокая полная грудь, тонкая талия и длинные ноги, однако она предпочитала скрывать свои достоинства под просторными блузами, белым лабораторным халатом и мешковатыми бумажными брюками. И стоптанные туфли, несомненно, скрывали такие изящные и красивые ножки, что Рой мог бы часами целовать их. Он никогда не пробовал за ней ухаживать, потому что она была чрезвычайно сдержанной и деловой, и, как ему казалось, смахивала на лесбиянку. Он не имел ничего против лесбиянок. Живи и жить давай другим. Но, с другой стороны, он боялся проявить к ней интерес и быть отвергнутым. «Доброе утро, Рой», — весело сказала Мелисса. «Как ты тут жила? Боже милостивый, ты же знаешь, что меня не было в Лос-Анджелесе, и мы не виделись. Я только что изучала это досье. Сразу за дело. Ее никогда не интересовала пустая болтовня. Мы закончили работу над снимком». Когда Мелисса говорила, Рой терялся, не зная, смотреть на ее глаза или на губы. У нее был прямой, несколько даже вызывающий взгляд, что ему нравилось. Но у нее были такие мягкие, сочные губы. Она пододвинула ему фотографию. Рой отвел взгляд от ее рта. Фотография была значительно лучше прежней. Это был цветной, довольно разборчивый вариант того, что он видел на экране своего дисплея накануне вечером. Профиль мужчины крупным планом. Лицо несколько затемнено, однако вполне различимо. Помехи, вызванные дождем, были полностью убраны. «Отлично сработано», — сказал Рой. «Однако еще недостаточно для того, чтобы мы могли определить, кто это». «Ну почему же, мы можем довольно много сообщить о нем», — сказала Мелисса. «Ему где-то между 28 и 32». «Как ты узнала?» «Компьютерный анализ линий кожи в углах глаз, количество седины в волосах, примерный уровень мышечного тонуса в мускулах лица и шеи. Довольно много, если учесть, что имеется так мало. Ничего подобного», — перебила она. «Наши приборы могут действовать и производить анализ материала при информационной биологической базе в 10 мегабайтов, и на результаты вполне можно положиться». То, как двигались ее губы, произнося «при информационной биологической базе в 10 мегабайтов», привело его в совершеннейший восторг. Нет, рот у нее был положительно лучше глаз. Само совершенство. Он откашлялся. И мы имеем шатен, карие глаза. Рой нахмурился. Ну, что касается цвета волос, то понятно. А как ты можешь определить по этому снимку цвет глаз? Мелисса встала со стула и, взяв у него снимок, положила на стол. Кончиком карандаша она показала на краешек глаза, видный при этом повороте головы. Он не смотрит в камеру. Так что если ты или я будем изучать снимок под микроскопом, мы все равно не сможем увидеть его радужную оболочку, чтобы определить цвет. Но даже и при таком ракурсе компьютер смог определить несколько цветовых пикселей. Значит, у него карие глаза. Темно-карие. Она положила карандаш и уперлась кулачком в бедро, нежные как цветок, решительные как генерал перед сражением. Очень темные, почти черные. Рою нравился ее убежденный тон, непоколебимая твердость, с которой она говорила. И еще эти губы. На основе сравнительного анализа других предметов на снимке, проведенного с помощью компьютера, его рост примерно 180 сантиметров. Она говорила четко и быстро, так что слова вылетали из ее рта отрывисто и энергично, как пулеметная очередь. Весит он 80 килограммов плюс-минус 2. Он белый, чисто выбрит, в хорошей физической форме, недавно стригся. «Еще что-нибудь?» Мелисса вытащила из папки еще одну фотографию. «Вот его изображение. Фас!» Рой с удивлением возрился на него. «Я не знал, что у нас есть и такой снимок. У нас его и не было», — сказала она, с видимой гордостью разглядывая фотографию. «Собственно, это даже не снимок. Это создание компьютера, восстановившего его предполагаемое изображение фас на основе структуры костей черепа и расположения жировых отложений, о которых сообщили снимки в профиль». И машина способна на такое? Это недавнее введение в наши программы. Оно заслуживает доверия. Учитывая качество снимка и ракурс, с которым пришлось иметь дело компьютеру, существует вероятность того, что снимок соответствует реальному изображению, процента на 94 по 190 параметрам, заверила она Роя. «Думаю, что это даже лучше, чем обычный полицейский фоторобот», — сказал он. «Несомненно». Через секунду она спросила, что-нибудь не так? Она уже смотрела не на снимок, а прямо на него, а он, оказывается, не сводил глаз с ее губ. «Да», — сказал он, глядя на фотографию таинственного незнакомца, — «не могу понять, что это за линия на правой щеке, шрам». «Нет, серьезно? Ты уверена? Прямо от уха до середины подбородка?» «Глубокий большой шрам», — сказала она, выдвигая ящик стола, давно зарубцевавшийся, ткань в основном гладкая, лишь сморщена в нескольких местах у краев.